Мама решила разогреть остывшую картошку. Дети пошли с ней. У мамы на кухне всегда так уютно. Вдруг Петя увидел, как кто-то прошел мимо окна. «Почтальон!» — крикнул он и выбежал. Вскоре Петя вернулся с конвертом в руках. Он был очень взволнован. Может, это письмо от папы, но, увидев чужой почерк, почувствовал большое разочарование. «Ура! Письмо от папы!» — воскликнула Надя. Петя молча подал письмо маме. Для него это письмо уже потеряло значение. Если бы оно пришло от папы, да, это было бы хорошо. Но чужие письма сегодня Петю не интересуют. Мама вскрыла конверт. Дети окружили ее. Им все же стало интересно. Из конверта мама вынула мятый, потертый лист бумаги. Посмотрев на него, она побледнела. Потом краска радости залила ее лицо. Ее рука задрожала. Голос не повиновался ей. «Дети, какое чудо!» — радостно воскликнула она потом. «Весточка от папы из тюрьмы. У него все хорошо. Он поздравляет Надю с днем рождения. Папа молится за всех нас, но сегодня он особенно молится о том, чтобы Надя была здорова и стала доброй и послушной девочкой». В одно мгновение у всех поднялось настроение. Теперь действительно наступил праздник. Сияющая Надя не переставала щебетать. Петя тоже повеселел. Даже всегда такая тихая Лариса стала разговорчивой. А как они проголодались. Праздничный ужин мигом исчез со стола. Этот день рождения тоже почти уже закончился. Мама достала Библию из тайника. Вдруг она начала читать еще одно письмо. Но в этот раз не от папы, а послание апостола Павла христианам в Риме. Это длинное послание. Гораздо длиннее весточки от папы, да и куда труднее для понимания. Мама прочитала лишь короткий отрывок этого послания. Потом объяснила детям, что имел в виду апостол Павел. Здесь апостол Павел пишет, что надежда не постыжает. Если мы надеемся на помощь людей, нас ожидает одни разочарования. Но если мы возлагаем наше упование на Бога и надеемся на Него, то никогда не окажемся в стыде. Поэтому давайте возложим все наши заботы и нужды на Господа. И с верой будем ожидать лучших времен для Папы и всех нас. Нужно всегда молиться Богу с твердой верой. Тогда мы можем быть уверены в том, что Он слышит нас и ответит на наши молитвы. Ведь кроме Него у нас нет никого, на кого мы могли бы надеяться и уповать. Мама замолчала. Петя, Лариса и Надя поднялись с легким вздохом. Какое это трудное послание. Все четверо преклонили колени для молитвы. Сначала помолилась мама, потом Петя и Лариса. Наконец настала очередь Нади. «Иисус, благодарю Тебя, что Ты такой добрый. Спасибо за письмо от папы. Позаботься о нем, чтобы он не заболел и не печалился. Помоги также маме. Иисус, когда папа еще был дома, он в день рождения всегда дарил мне шоколадку. Но теперь это можешь сделать только Ты. Мы уповаем только на Тебя, и, пожалуйста, подари мне шоколадку. Аминь». «Глупая, кто просит Иисуса подарить ему шоколадку?» Сразу после молитвы выпалил Петя. Ошеломленная Надя уставилась на брата. Она не могла понять, что плохого она сказала в молитве. «Иисуса можно просить только о таких вещах, которые тебе очень нужны», — объяснила Лариса. Слезы в глазах Нади сменились возмущением на ее лице. Она сказала: «Вы сами глупые. Ведь мама сказала, что только Иисус может сейчас подарить мне шоколадку, потому что папы нет дома». Надя сказала бы еще больше, но мама остановила ее. Она прижала Надю к себе и сказала: «Да, милая, ты права. Иисус Христос все может. Но Петя и Лариса тоже правы. Потому что, знаешь, шоколад — это только лакомство. Можно просить Иисуса Христа о пище, если ты голодна. Или об одежде, если твоя одежда износилась. Или о здоровье, если ты болеешь. Если Иисус решит, что это хорошо для тебя, Он все это даст тебе. Иногда сразу, иногда через некоторое время. Ведь Бог знает, когда лучше всего дать тебе что-то. Но мама не думает, что тебе действительно нужна шоколадка». Вдруг раздался стук в дверь. Кто же это пришел так поздно?